Глава 9. Никогда еще дорога до дома не казалась такой бесконечно долгой. Артем давил на газ, выкручивая руль. Ульяна сидела притихшей, не говорила ни слова. Лишь иногда бросала в его сторону взгляд, выражение которого он не мог прочитать. Да и надо ли в их ситуации? Они оба взрослые люди, знали, что делали. Также они не проронили ни слова, когда он остановил машину у невысоких ворот, выпрыгнул из авто, обошел и рывком открыл дверь со стороны Ули. Девушка подала руку, пальчики ее дрожали. Тонкие, красивые, без единого кольца. Артем сжал зубы. Пустое это. Нельзя обращать внимание, зацикливаться на мелочах. Но, сука, какие это мелочи? Своей жене он хрен бы позволил снять обручальное кольцо. Да и поехать к другому мужику тоже. Расстояние до дома они преодолели меньше, чем за минуту. Он открыл дверь и едва ли не затащил Ульяну внутрь. Щелкнул выключателем, давая им минимальное освещение. Ему нужны были ее глаза, ее эмоции. Без них он подыхал. «Артем!» — выдохнула она, но он не позволил ей продолжить. Зажал рот ладонью и легонько толкнул к стене. Глаза девушки распахнулись. Да, он помнил этот взгляд. Огромные глаза, они напоминали ему озера. Он как никогда ранее согласен был с классиками, которые использовали это выражение. В них реально можно утонуть и уже никогда не вынырнуть наружу. Он и не хотел. «Тихо», — жестко и недобро проговорил Артем. Внутри клокотал котел эмоций. Он бурлил, желая вырваться наружу. Выплеснуть ту ярость, что билась внутри уже которые сутки подряд. Артема скрутило от дикого первобытного желания, стоило Ульяне оказаться рядом. Все, в голове что-то взорвалось, разлетелось на миллиарды осколков, ранее его изнутри, раздирая на мелкие частицы. Похер. Уже ничего не имело значения, только она рядом, ее кожа, ее глаза, ее горячее взволнованное дыхание. Артем дал себе короткий миг. Дальше бездна, в которую он сорвался. Его руки жадно прошлись по талии Ульяны и вниз, к бедрам, сжали их. Такие сладкие, такие желанные. Его движения были рваными, торопливыми. Он жаждал добраться до нее. Ульяна стояла, не двигалась, то ли всхлипывая, то ли постановая. Эта неопределенность сводила с ума. Ему требовалось больше, намного больше. Он хотел ее всю, пусть даже и на таких условиях. Его больше не интересовало ничего. Границы стерлись. Там, в другой жизни, остались принципы, убеждения. Здесь была она, Ульяна. Нежная фиалка, с телом богини, от которого он не готов был отказаться. Ни при каких обстоятельствах. Она его, понятно? Не отпустит, запрет, прикует, сделает только своей. Она жадно ловила капли воздуха под его ладонью. Трогала кожу губами и простыми, едва ощутимыми прикосновениями, выносила мозг Артему. «Как такое может быть? Сука!» Он пожирал ее глазами, выискивая следы изменений, произошедшие с ней за те недели, что они не виделись. Их не было, она не изменилась. Нисколько. Все так же красиво той чистой хрустальной красотой, от которой его и повело с первого взгляда. Он нетерпеливо дернул ее спортивные штаны вниз. Она специально их надела. Думала о сексе с ним, чтобы легче было снять, ведь так? Да, так? Его пальцы сжали ее нежную кожу. Устюгов помнил этот бархат. Да и как его не помнить, если она снилась ему каждую ночь? Ульяна задрожала под его прикосновениями, потянулась к нему, выгнулась. Но он только сильнее прижал ее к стене, не позволяя двигаться. Только не сейчас. Сейчас он хотел доминировать, присваивать, брать, показать ей, что она принадлежит только ему и больше никому. Пальцы мужчины не щадили. Они добрались до кромки трусов Ульяны, нырнули под них. Туда, вниз, к жаркой плоти. Артем грубо выругался вслух, когда почувствовал, как они потонули во влаге. Ульяна всхлипнула. Она была готова. Для него. Влажная, с отекшими губами. Она готовилась принять его. Это стало началом его конца. Он потом ей подарит ласки, такие, от которых она сорвет голос и ноги не сможет передвигать несколько суток. Но это будет потом. Сейчас же Устюгов достал презерватив, разорвал зубами упаковку и быстрыми движениями натянул на член. Сжал головку. Ульяна закатила глаза, потом посмотрела на него. В ее глазах стояла поволока. Не стерпев, девушка прикусила его ладонь зубами. Артем предупреждающе рыкнул, но руку не убрал. Да, Ульяна по-прежнему нужна ему покорной. Вот такой, с потемневшими глазами, со сбившимся дыханием, с ритмично поднимающейся и опускающейся грудью, до которой он обязательно доберется чуть позже. А пока... Артем сдернул штаны Ульяны к низу. «Переступи», — приказал он. Она послушалась. Артем окинул ее голодным взглядом. Как же, черт побери, он соскучился. Но все гляделки потом. Сейчас же. Недобро прищурившись, Артем подхватил одну ногу Ульяны, закинул ее себе на бедро, взял член рукой, мазнул им по сочащимся влагой складкам и ворвался внутрь, срывая с губ девушки громкий стон удовольствия. Замер, давая возможности себе и ей привыкнуть. Вспомнить. Она снова с ним. Смотрит на него шальными глазами и ждет. Артема сорвало, кинуло в омут ее колдовских глаз. Он начал ритмичное движение, проникая в нее все глубже и глубже. Вбиваясь, разгоняясь, Ульяна сильнее прикусила его ладонь. Руками схватилась за его плечи в отчаянной попытке удержаться. «Нет, девочка, он не позволит увильнуть. С ним ты, понимаешь?» Она была тесной и безумно влажной, созданной точно для него, под него. Артем посылал себя вперед снова и снова. Ловил на ее искаженном от страсти лице малейшие оттенки. Что он хотел там увидеть? Он не знал. Или знал. Отказывался себе признаваться в этом даже мысленно. С каждым толчком гуляющая по крови похоть только усиливалась. Жажда, которую он испытывал все эти дни, проведенные без нее, не утолялась ни на секунду. Ему было мало. Как и тогда, в лесу. Ульяна подавалась навстречу, цеплялась, хныкала. Царапнув ему шею, она вцепилась в волосы на затылке, не то желая оторвать его от себя, не то наоборот, приблизить. Легкая, почти ничего не весящая, она сама насаживалась на его член, увеличивая глубину проникновений. Артем не щадил ни себя, ни ее. Он двигался и двигался. Глубже и еще глубже. А еще он смотрел на нее. Постоянно. Она что-то пыталась сказать, но ее рот выдавал нечленораздельные звуки. Все потом. В том числе и разговоры. Они будут. Обязательно. Даже если она не захочет. Ее теснота и влажность сводили с ума. Воздух наполнился запахом их секса. Он поглотил пространство вокруг. «Нравится? Скажи, тебе нравится, как я трахаю тебя?» Прохрипел Артем намеренно грубо. Не до нежности как-то. Ульяна протестующе мотнула головой и, противореча себе, сильнее вцепилась в него, двигаясь ритмичнее. Так, как им обоим хотелось. Артем дурел на глазах, его движения ускорились. Она в его доме, здесь, с ним. Он четко уловил момент, когда Ульяна задрожала, всхлипнула протяжно и осела. Едва ли не скались, Артем продолжил движение. То, что сейчас с ними происходило, выносило его на новый уровень запредельного удовольствия. Похоть скручивала жилы. Оргазм накрыл его с головой. Артем толкнулся и замер. Потребность в контакте с Ульяной увеличилась в разы. Он убрал руку с ее рта и прижался к нему губами, срывая такой долгожданный поцелуй. Уля отреагировала с запозданием. Ее потряхивало от незатихающего оргазма. Теперь она имела возможность простонать ему в губы, выдохнуть остатки наслаждения, которые он с какой-то звериной, несвойственной ему ранее потребностью, втянул в себя. Он целовал ее по-собственнически, имея на то все права. И пусть хоть одна сволочь попробует их оспорить. Порвет. Ульяна пыталась ему отвечать, честно, но не выходила. Видимо, он где-то переборщил. Но иначе сегодня он не мог. Дрожит. И снова дрожит. Она, эта девочка с нереальными глазами-омутами. Отрываться от нее не хотелось, но пришлось. Кое-как разомкнув их губы и кривя свои, Артем выдохнул. «Ну, привет». «Привет». Она пыталась улыбаться. «Есть хочешь?» «Хочу». Еще большим испытанием оказалось выйти из нее, разорвать контакт их тел. Ульяна осталась стоять у стены, растрепанная, с покрасневшими щеками, шальными глазами, опухшими губами, Она пыталась прийти в себя. Он это видел. Она хотела взять себя в руки. Не выходило, не получалось. И почему-то этот факт доставлял Артему извращенное удовольствие. Ему нравилось осознавать, что она тоже потерялась. Немного неправильно играть на слабости женщины. Кто же спорит? Но роль защитника, покровителя отведена не ему. Внутренний зверь, который сидит в каждом мужике, предупреждающе оскалил морду. Он еще посмотрит, кто кого и на каких условиях. Она катилась куда-то вниз, падала, оглушительно и больно, но подняться не было никаких сил. Усилием воли, вернув себя в реальность, Ульяна пошла за Тёмой. Любимый, родной, ее мальчик, ее. Нет, мужчина. Мальчиком его язык не поворачивался называть. А хотелось. Чисто по-женски, имея на это право. Но такого права Тёма ей не давал. И не даст. Ей до сих пор не верилось, что он разрешил к себе приехать. Она хорошо помнила его взгляд. Там, у больницы. И потом на вокзале. В нем промелькнуло что-то дикое, хищное. С таким взглядом идут убивать. Или драться за свое. Одного взгляда на Тёму Ульяне оказалось достаточно, чтобы понять. Он человек принципа. Знаете, есть такая порода еще среди мужиков. Про таких говорят, как за каменной стеной. Не предаст, не обидит, защитит. Но и сам не потерпит недоговоренности и уловок. Она вроде как и не обманывала, но... Отчего тогда снова душа рвалась на мелкие части? Ульяна осторожно прошла на кухню. На ужин овощной рагу. «Пойдет?» «Конечно, давай я тебе помогу. Где можно помыть руки?» «Ванна, следующая дверь». Ульяна получила интересующую ее информацию, а сдвинуться с места не могла. Ее точно к полу прибили. А все почему? Ей до сих пор не верилось, что она находится в доме Артема. Она даже не могла толком осмотреться. Не получалось. Вроде бы видела и обеденный стол, и кожаный диван, большое окно и дверь, ведущая на веранду. А информация не отпечатывалась в мозгу, проходила мимо. Ульяна до сих пор немного потряхивала от переизбытка чувств. Еще на вокзале тряслась, как осиновый лист. А если Тёма передумал? А если не приедет? Поезд пришел раньше на 10 минут. Устюгов уже стоял на перроне. Такой серьезный, такой красивый. Приехал. За ней. Они почти не разговаривали. Или что-то все-таки говорили. Ульяна не помнила. Главное – рядом. А когда он зажал ее в коридоре, все мысли окончательно покинули девушку. Она дотронулась подрагивающими пальчиками до губ. Успели припухнуть от одного поцелуя. По телу до сих пор гулял жар. Ноги плохо слушались. Она у него, в доме, у мужской обители. Ванна находилась в стадии недоделанного ремонта. С одной стены убрали плитку. При этом пол был идеально чистым. Ульяна с некой долей тревоги оглядела мыльные принадлежности, выставленные на раковине и ванной. Мужской шампунь, бритвы, мыло. Зубная щетка. Одна. Чувствуя, как краска заливает щеки, Ульяна потянула ящик тумбы на себя. Обнаружилась еще одна нетронутая зубная щетка. Устыдившись собственных действий, Уля поспешно закрыла ящик и принялась умываться. Одними руками она не обошлась. Ей хотелось быть красивой для Артема, и она с утра накрасилась. Но какое там? Тушь размазалась, от тональника не осталось и следа. Поэтому было принято решение убрать все лишнее с лица. «Без косметики ты выглядишь моложе». Артем сразу же заметил произошедшее с ней изменение. Он успел разогреть рагу и деловито раскладывал по тарелкам. Они накрыли на стол. Ульяна подмечала малейшие детали. Например, что кожа на костяшках у Артема стесана. А скатерть новая. Приятного аппетита. Спасибо. Может быть, вина? Не хочу. Она редко пила. Сейчас явно не тот случай и не та ситуация. Несмотря на жаркую встречу, между ней и Артемом чувствовалось напряжение. Оно искрило в воздухе, оседая на коже. Ну, рассказывай. Что? Как поживаешь? Вилка Ульяны на несколько секунд зависла в воздухе. «Приехала к тебе». Девушка мягко улыбнулась и отправила в рот порцию баклажана и картошки. «Она будет очень старательно есть. Как известно, когда я ем, я глух и нем». «Вижу. Это все, что ты мне хочешь сказать?» А надо еще что-то?» Артем шумно и протяжно выдохнул. «Надо». «Тем, пожалуйста, давай просто поедим и чем-то займемся». Мужчина не притрагивался к еде. «Например, поговорим». «Например, погуляем», — осторожно поправила его Ульяна, беря компот. «Ты для этого ко мне приехала? Гулять?» Ульяна знала, что встреча может пройти не так, как ей думалось, как мечталось. Что она, собственно, знает про Артема? Да ничего. Доверилась незнакомому мужчине, влюбилась в него. Может, это и не любовь вовсе, а нечто другое, куда более сложное. Его слова ранили, тон еще сильнее. Про взгляд, в котором не было и капли тепла, и говорить нечего. Внезапно еда перестала иметь вкус. Бабочки, что порхали у Ульяны в душе, замерли, повисли в воздухе, а потом начали падать. Взмахивали крыльями, а те крошились, растворялись на глазах. Точно кто-то с жесткой рукой раздавил их, порвал. Девушка улыбнулась. «Да, для этого. Гулять и трахаться». Не видя перед собой ничего, она шумом отодвинула стул и вскочила на ноги. «Где ее сумка? В коридоре или в багажнике? И машину Артем запер? Она сможет достать свои вещи?» Он поймал ее рядом с дверным проемом. Перехватил за талию, назад потянул. Прижал к себе так сильно и плотно, что она, казалось, слышала, как бьется его сердце. «Прости меня, дурака, прости!» Тяжелый вздох и выдох, и гортанное. «Не отпущу тебя никуда, даже не думай!»